Глава вторая, в которой все возвращается на круги своя. «Да ладно!» – осклабился я, но улыбка моментально сошла с моего лица, потому что я осознал, что, похоже, никто в этот раз шутки шутить не собирается. Следом за этим Азов, сурово сдвинув брови, достал из наплечной кобуры большой черный пистолет и брякнул его на стол прямо передо мной. От оружия ощутимо тянуло то ли опасностью, то ли длительным сроком тюремного заключения, который мне сейчас предлагают намотать на собственную шею. Хотя, возможно, это была банальная оружейная смазка. Врать не стану. Внутри у меня что-то ёкнуло. Нет-нет. Речь шла не только о моральном аспекте. Я не ангел, на мне грехов побольше, чем на иной собачке блох, но убивать я не желаю. У меня не было уверенности в том, что я выстрелю в человека даже тогда, когда нас с Викой, словно волков, гнали по дворам в районе Павелецкой. А речь в тот момент, если кто забыл, шла о наших жизнях. Хотя кто сказал, что сейчас и здесь речь идет не о том же самом? Вот только есть одна неувязочка. Они же сами не знают, где странник обитает, и как мне его убивать в этом случае. Значит, опять развод? Люблю смотреть на кифа в таких ситуациях, тихонько засмеялся Азов и убрал пистолет со стола. Сначала он глаза смешно выпучивает, а потом начинает сводить концы с концами. «Вообще не смешно», – выдохнул я, поняв, что это действительно была очередная дурацкая шутка моих работодателей. «Кому как?» – не согласился со мной Зимин. «И потом, чего смешного в том, что надо кого-то убить?» «Не скажи», – возразил ему Валяев. «Иногда следить за подобным бывает достаточно увлекательным занятием. Одна премия Дарвина чего стоит?» «Никита, мы сейчас о другом», – поморщился Зимин. «Кив, дорогой мой, ты не паникуй. Разумеется, живую кровь никому пускать не нужно, но там, в игре, тебе надо будет странника на ноль помножить. Хоть расшибись, а сделай. И тогда мы сочтем твою миссию выполненной окончательно. И вот тогда литавры, лавровые венки, величальные песни, торжественные оды и все, что пожелаешь. А от меня лично бочка варенья и корзина печенья», – посулил Валяев. «Какой смысл?» Я налил себе рюмку водки, лихо ахнул ее и продолжил. Это же игра. Сейчас ты его убил, но секундой позже... Понял, наконец. Добродушно поинтересовался Зимин, туша сигару. Да. Все обстоит именно так. Смерть, она и в игре смерть. В определенном смысле, разумеется. Воскреснуть он воскреснет, но это будет уже совсем другой игрок. Все тот же, но другой, поверженный, проигравший, низвергнутый. Что уставились? Я знаю много русских слов, и синонимы – это тоже мое. Я всегда был силен в гуманитарных науках. Но квест, – недоуменно спросил я, – должен быть квест. Сдается мне, что простая смерть тут не проканает. Все началось с квеста, и им должно закончиться. Там не жизнь, там игра. «Все именно так и обстоит», – подтвердил Зимин. «Верно мыслишь?» «Будет тебе квест», – успокоил меня Валяев. «Будет. Паскудник Олег был хорош, очень хорош. Но наш Костик тоже не шикамбрит. Он на его хитрости свои накрутил. И заметим, без малейшего вторжения в ядро программы. Комар носа не подточит, все идет так, как должно». «У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана», – пробормотал я и хрустнул редиской. «Вот-вот», – подтвердил Валяев, – «именно так. Врать не буду, помочь тебе мы почти ничем не сможем, разве что только добрым словом и дружеской поддержкой. Заметь, дружеской, а не программной. Я...» «Да что там, мы все пока не представляем до конца, как обновление будет выглядеть тогда, когда стартует. Утечки быть не должно, потому на бетах именно та сюжетная арка, которая тебе суждена, не прогонялась. Я тебе еще больше скажу. Квест прописывался очень контурно, поскольку местами он переплетался с наработками Талицына, и в этом случае программа может сгенерировать что-то от себя. Но ты у нас кто?» «Кто?» – заинтересовался вдруг этим вопросом Азов. «Агнец», – предположил я, – точнее, его взрослая ипостась. Баран, короче. «Нет, ты не баран», – приобнял меня за плечи Валяев. «Ты у нас тертый калач, ты у нас стреляный воробей, ты у нас закаленный в виртуальных битвах воин. Ну и главное, кто, если не ты?» «Бодрит», – невесело пошутил я. «Это очень важно, когда в тебя верят». «Все начнется очень скоро», – Зимин подал Валяеву знак, и тот разлил остатки водки по рюмкам. «Как только этот паразит объявит себя новым темным властелином, мы тут же накатим обновление, и вот тогда...» «Ох, что будет! А сколько сюрпризов игровой народ ожидает!» «Боги?» – утвердительно спросил я. «Они!» – причмокнул губами Валяев. «Сейчас это так, декорация. Все над ними смеются и над нами заодно. В смысле, над создателями игры. Что это за боги, если от них никакого прока, кроме убогой коротенькой цепочки квестов? А вот после...» «Они станут тем, кем задумывались, настоящими богами. Квесты всех степеней, от общих до эпических, репутация, благословения, предметы, чего там только не будет. А клановые конфессионные мясорубки, какая же резня начнется на этой почве, приятно даже подумать. И как будут вы те, кто присягнул кому-то из них, сдуру не изучив предлагаемые возможности? Воин, отдавший себя Лилит, или некромант, вставший под знамена Витера? Смех да и только!» «Смех смехом, но народ реально может напрячься», – заметил я. «Негатив – такая штука. Психанут, да и уйдут в другую игру». «Ну, мы же не звери», – примирительно проговорил Зимин. «Каждый получит разовое право на смену объекта поклонения. За отдельную денежку, естественно. И не игровую, а живую, но тем не менее. Согласись, грех на людской глупости и неосмотрительности не заработать. Пусть немного, но заработать». «Грех», – согласился я. «Надо будет эту тему осветить в Вестнике Файрола. Может, конкурс какой устроить, где призом будет выступать безвозмездная смена веры?» «Красиво сказал, приятель», – хмыкнул Валяев и повторил. «Безвозмездная смена веры. Все-таки как быстро меняется мир, а? Каких-то лет 500 назад где-нибудь в Толедо тебя за такие слова спалили бы на городской площади под веселое улюлюканье толпы. В Кастилии народ вообще любил аутодафе, семьями на него ходили смотреть. Так вот, тебя сожгли бы только за эти слова, даже еретических книг было не нужно. А сейчас, пожалуйста, говори, что хочешь и где хочешь, и все с рук сойдет». «Это да», – удовлетворенно потянулся Зимин. «В славное время живем». «Ладно, это все лирика. Киф, тебе все ясно?» «Не, не все». Я достал из пачки очередную сигарету. «Только в общих деталях. Если коротко, мне надо добраться до странника и убить его, но только после того, как он объявит о том, что собирается захватить весь мир. Очень грамотно сформулировано. Валяев поднял рюмку. Смысл ты уловил, а в остальном разберешься по ходу движения. Ну и как всегда помни о двух главных вещах. Первое. На нас не рассчитывай. Второе. Оправдай наше доверие. Это в твоих интересах. Почему я даже не удивлен? Но выпить я с ними выпил. А почему нет? Ну вообще-то мы изрядные гуманисты, продолжил Валяев, опрокинув в себя рюмку водки и лихо крякнув. Заметь, мы дали тебе передышку. В урон себе. Вы на меня поспорили, обличительно заявил я, тыкая вилкой в кусок колбасы. Не надо ля-ля. Никакой субординации, возмутился Зимин. Эй, герой, не перегибай палку. Не буду, пообещал я. Но ради правды, вы сами виноваты. Надо было заказывать графин поменьше, на пол-литра. Я с работы, я не жрамши, меня развезло. А что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Эки негодяй, расхохотался Валяев. На все у него ответ есть. И все же мы гуманисты. Не в споре было дело. Последняя ступень квеста далась тебе тяжело, мы это видели. Нервы есть нервы. Да еще этот приблудный пастырь мертвых со своими комплексами отца-убийцы. И не остановишь его никак. Квест запущен, остается только наблюдать. Да, Киф, ты имей в виду. Он теперь полубог со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. А до того он кто был, изумился я. Разве не он? В смысле, не полубог? Нет, помотал головой Валяев. Просто ты с каких-то пирогов его таковым считал, а на деле, да и по сути, он был отход. Отход божественного производства, остаток одной нереализованной сюжетной арки. Всех остальных ее участников мы давно или просто вывели из игры как персонажей, или переделали под квесты на злобу дня. Да вот хотя бы вроде та же Гедрон. Она ведь тоже изначально была прописана как ученица богини. Персонаж получился сочный, харизматичный, зло в чистом виде. Никого эта мерзкая бабка не любит, и во всем происходящем всегда винит только всех. Как такую убирать? В результате мы чутка подправили ее биографию и сделали из нее некое мировое зло, причем существующее во всех четырех марках. Чем всякий раз новую злобную ведьму прописывать, лучше эту использовать. А про барона все давным-давно забыли, и когда ты его из архипелага приволок с собой, то удивлению части технического персонала предела не было. А как Костик матерился! Да, было что-то такое, припомнил я. Шла об этом речь. А теперь он полубог, продолжил Валяев, и получил часть квестов, которые предполагалось отдать его папаше. А у нас выбора не было, так что ты с ним теперь поосторожней будь. С ним всегда поосторожней нужно быть, затянулся сигарета я. Он и до того был сильно непрост, очень себе на уме. Кстати, я вас об этом предупреждал и не раз. Предупреждал, подтвердил Зимин, есть такое. Не доглядели, недооценили, но может и к лучшему. «Сдается мне, что интересы твоего костлявого друга лежат в той же плоскости, что и наши. Похоже, он еще не определился, чью сторону занять в той войне, что уже на пороге. И это хорошо. И если ты поведешь дело с умом, то можешь заполучить пусть и сомнительного, но зато сильного союзника». Во всем сказанном верным было только одно – сомнительный. Все остальное ерунда. Они совершенно не знали, кто такой барон Сэм-1. Совершенно. Чтобы он и не определился, на чью сторону встать. Да на свою, разумеется. Он всегда стоит только на своей собственной стороне. Других у него просто нет. Но повидаться с ним будет нужно непременно. Если кто и знает настоящие расклады происходящего в Файроле, так это он. Другое дело, сколько информации он захочет мне слить, и захочет ли он это делать вообще. Да и с богами все не так просто, особенно с Месмертой. Как только эта толстуха обзаведется паствой, то запросто сможет объявить на меня сезон охоты, с нее станется. Мое давнишнее хамство она, может, и забыла уже, но вот Лилит она по-любому не простит. А если Витер уже успел той роковой красотке в полумаске юбку задрать, так сказать, по старой памяти, да на новом месте, это вообще как смертный приговор мне будет. Блин, как же хорошо мне было эти 4 дня. Я не забивал свою голову всей этой игровой чепухой и жил своей жизнью. Своей, а не Хейгена и Стронье. Это как из отпуска на работу выходить. Вроде 2 недели отдыхал, человеком себя ощущал, ел когда хотел, пил и спал по тому же графику. Вот ты бодрый и полный сил приходишь на работу, минует каких-то 2 часа и все, будто ничего и не было. Никуда ты не ездил, нигде ты не был. Это все являлось лишь иллюзией, сном в летнюю ночь, фантомным отблеском счастья в твоих глазах. Кив, ты давай сегодня еще отдохни и в путь, веско произнес Зимин. Что мы могли тебе в качестве передышки дать, то ты уже выбрал до остатка. Плюс завтра у твоего приятеля короля свадьба, ее тебе пропускать никак нельзя. Потерять кланы пограничья накануне войны – верх неблагоразумия. Да и твои соратники тоже очень обеспокоены. Тебя нет, они психуют. Слушай, ты бы хоть кому-нибудь телефон, что ли, оставил из них? Прямо больно на людей смотреть. Странно, вроде Каролине я его давал, ну, когда мы с ней встречались в Капитале, или даже до того. А еще странно то, что Зимин с Валяевым так переживает за исход предприятия, это же их игра. Если все пойдет совсем уж юзом, все равно ведь можно найти способы, как повернуть избушку к лесу передом, к себе задом и немного наклонить. Ядро ядром, но с их ресурсами и влиянием вот так переживать за исход виртуальной битвы? Нет, я привык к тому, что мои работодатели личности, мягко говоря, не от мира сего. Привык к тому, что здесь, в Родеоне, все не то, чем кажется, но не настолько же. Или... Нет, это уже полная чушь, вызванная влиянием сеушных масел на остатки моего мозга. Остатки, потому что его за последний год поедало очень уже много народу, причем ложкой и даже без гарнира в виде зеленого горошка. «Вот еще что!» – вольготно развалившись на стуле, сказал Валяев. «Если после свадьбы время останется, ты все же навести подземелье замка Рауфонд. Зря мы, что ли, их прописывали?» «Какие развалины?» – не понял я. «Инстанс для твоего клана», – укоризненно объяснил мне Валяев. «Забыл?» «Забыл», – подтвердил я. «Вообще из головы вылетело». «Давай-давай, не затягивай с этим», – поторопил меня он. «Потом времени не будет. Опять же, подземелье там отменное. Хабар возьмете отличный. Титулы, опять же, твои головорезы получат эксклюзивные». Подземелье-то новенькое, с иголочки, так что... Подобные вылазки, друг мой Киф, отменно сплачивают боевой коллектив. Схема подземелья в свитке, свиток у тебя в инвентаре. Покажи себя как настоящий, знающий, харизматичный лидер. Люди должны в своего вождя верить, чтобы потом в вагоне в воду за ним идти, пусть и в виртуальный. И запомни... Тамошний главгад, как его... А, вспомнил, Смух Драное Ухо. Так вот, он сам по себе не очень силен, но прежде чем вы его завалите, будет 3 волны атакующих гоблинов, каждая последующая сильнее предыдущей. И очень важно, чтобы никто из твоих людей не покинул зал, где все это происходит. Не погиб, а не покинул. Конкретнее, не вышел в двери. Если это случится, то пройдет полный респаун всех противников в инстансе, и все они рванут туда, где убивают их лидера. И то, и другое уже было, заметил я. И респаун, и три волны атакующих. Так в этом мире ничего нового уже много тысячелетий не встречается, философски заметил Зимин. Все происходящее только вариации на тему уже прошедшего. Просто людская жизнь коротка, а память несовершенна. Вот каждый вновь живущий думает, что его поступки, речи и мысли уникальны, и что все это происходит под синим небом в первый раз. А на деле это совсем не так. «Вот-вот», – подтвердил Валяев, – «а ты, Киев, бубни поменьше, а делай побольше. Давай завтра свадьбу отгуливай, а в субботу собирай народ и двигай к устью Крисны. Ну что ты на меня уставился? Там находятся руины замка, где тебя ожидает этот... смух драное ухо». «Ну а почему бы и нет? Тем более, что я обещал народу некую немудрящую забаву, а слово свое я держу. Или, как минимум, стараюсь это делать». «Думаю, на этом мы и закончим», – припечатал ладони к столу Зимин. «Наши цели ясны, задачи определены, теперь можно и по своим делам каждому идти. Кому к баеньке, кому к девушкам». «Еще пара организационных моментов», – остановил его Азов, – «не игровых». Я насторожился. Впрочем, как по-другому? Это же Илья Павлович, знаю я его моменты, видел в подвалах. «Первое», – произнес Азов. «Киев, Ксюшу твою приказом по редакции провели на предмет нового кадрового назначения. Как ты и просил, она теперь помощник главного редактора по специальным проектам и даже с разницей в окладе. Пробил я ей его». «Точно было такое. Вообще-то это меня Вика попросила чуть продвинуть свою подругу по кадровой лестнице, но я лично против ничего не имел. А почему бы и нет? Правда, о разнице в окладе речь тогда не шла, и это немного изменило текущую ситуацию. За погоны мои ветераны известника бодаться не будут, а вот узнав про лишнюю денежку, могут и поворчать на несправедливость. Допустим, та же Шелестова более достойна повышения. Хотя, подозреваю, именно ей оно и нафиг не нужно. Но это ей, а остальным очень даже. В общем, может выйти некая свара, если народ про это узнает. Вот и надо будет сделать так, чтобы он про это узнал только под нужным мне соусом. Назад я в любом случае отыгрывать уже ничего не стану, но потом попробую пробить всем повышение зарплаты до того же уровня. Если это потом вообще будет, разумеется. «Палыч, ты с каких пор кадровыми вопросами занимаешься?» – весело спросил Валяев. «Или я чего-то не знаю?» «С тех самых, как наш друг со Свинтокской сцепился». Невозмутимо ответил безопасник. «Нет у меня желания выяснять, кто из них владеет ножом лучше и у кого шансы в рукопашной уцелеть больше». «Киев лучше, понятное дело», – возмутился Валяев. «У тебя есть какие-то сомнения?» «И немалые», – со знанием дела произнес Азов. «Не забывай, кто я двига по крови. Польки, если им надо, горы по камушку разберут. Уж можешь мне поверить. Более неистовы только испанки, но у последних все идет от секундной вспышки, от импульса, и остывают они быстро. А польки, если любят, то навсегда, а если ненавидят, то до смерти. Или своей, или того, кого ненавидят. Последнее случается чаще, потому лучше я все Кифу скажу, чем мы потом вилку у него из горла будем вынимать, или от яда откачивать. Очень верно подмечено, добавил я от себя, ну ее совсем. Что да, то да. С Ядвигой мы не ладим с первой встречи. Точнее, она меня терпеть не могла даже до нее, причем совершенно непонятно за что. Точнее, была у меня одна версия, но проверять я ее не стремился. Во-первых, есть вещи, в суть которых лучше не вникать. Во-вторых, не так это все и важно. Здание большое, вероятность нашей встречи с пани Свентокской не так и велика. Так, еще. Азов потер лоб. А, вот. Верейскую утвердили на место вежливой. Она теперь не в Рио, а полноправный начальник отдела региональных связей. Она, правда, про данный факт еще не знает, но это ничего и не меняет. Так вот. Очень она хочет с тобой пообщаться на предмет дальнейшего сосуществования. Верейская, Верейская. Помню, помню ее. Олеся, голубоглазая, светленькая, с осиной талией и высокой грудью. Эдакая Аленушка из Родеона. Протеже самого старика. Надо пообщаться, пообщаемся, ответил ему я. Почему нет? Надо крепить связи между подразделениями. «Глаз-то как сразу заблестел!» – хохотнул Валяев. «Смотри, оторвет тебе Вика крепилку. А что, это может!» «Вот теперь все», – подытожил Азов. «Девушка, нам еще 200 грамм, и все, и мы пойдем». «Не понял», – уставился на него Зимин. «А на пасашок?» Удивился безопасник. «Что? Я тоже нормальный человек. Не делайте из меня монстра. Да и кифу еще полтинничек не помешает, как лекарство, чтобы спалось крепче». И он оказался прав. Уснул я крепко и без снов. Тем более, что по ушам перед этим мне никто не ездил. Вика, наоборот, как-то с облегчением вздохнула, увидев пьяненького меня. А услышав, что я завтра не иду на работу, потому как мне надо будет опять лезть в этот долбанный файрол, вроде как даже перекрестилась. Сдается мне, что ее вполне устраивал сложившийся порядок вещей. А что? Жизнь движется, крыша над головой есть, деньги за работу платят неплохие, и меня всегда есть за что попилить. То есть забражничая с руководством... И за то, что я игре уделяю времени больше, чем ей. Все идет так, как должно, так, как всем удобно. Проще говоря, в ее жизни появилась какая-никакая стабильность. То, что большинство женщин ценит более всего. Мужчины, по сути, свои хаотичны. Ими правят инстинкты и сиюминутные желания. Не всеми, разумеется, но подавляющим большинством точно. А вот женщины – дочери порядка, и для них стабильность – признак того, что все идет по намеченному плану. И ей – женщиной намеченному. Других, собственно, быть и не может, ибо мужчины, по их мнению, не способны к разумному и целесообразному планированию. Вот потому-то в серьезных компаниях генеральные директора всегда мужчины, а финансовые, как правило, женщины. И кресло главбухов тоже они занимают. Потому что переговоры вести с нужными людьми выпивать – это одно, а сберечь и приумножить заработанное – это другое. Проснулся я от хлопка, закрывшейся за Викой двери, и с удивлением осознал, что голова у меня не болит, и вообще никаких следов похмелья после вчерашнего возлияния не ощущается. Сочтя это за добрый знак, я глянул на капсулу и сказал. «Вот видишь, так мы друг от друга убежать и не смогли». Файрол встретил меня солнцем, ярко сиявшим на синем небе. Тут тоже начиналась весна. И даже в северных землях, на которых я сейчас находился, серые тучи уступили место хорошей погоде. Я даже постоял с минутку на холме, зажмурившись и подставив лицо под ласковые лучи. Хоть и виртуальность, а приятно понежиться под весенним солнышком. У нас там в настоящей жизни до него еще далеко. Март у нас в России от февраля ничем не отличается, а то еще и похлеще будет. В феврале оттепель на оттепели, а в марте как завьюжит, как морозу ударит. Народ не зря говорит: пришел марток, одевай пару порток. Пока я ловил весенний кайф, на интерфейсе появлялись и пропадали какие-то сообщения. Что-то дзынькало, пищало и мигало. Это на меня свалилось одним махом вся информация аж за 4 дня. Я с печалью глянул налево, туда, где сияли белоснежные шапки далеких гор, потом направо, туда, где рядом с развалинами какого-то давным-давно сгоревшего дома сверкали воды небольшого озерца, грустно вздохнул и начал разбирать корреспонденцию. Почему грустно? Да наверняка каких-то гадостей подвалило, по-другому быть не может. Хорошие новости с такими звуками не приходят. Ну вот, пожалуйста. Игрок Хейген, администрация игры, делает вам последнее предупреждение. Если вы еще раз нарушите условия социального квеста, связанного с кланом Линслохен, то к вам будут применены штрафные санкции. И это не шутка. Вот ведь не имется к Костику, явно же его рук дело. Все понимаю, но другу можно и скидку сделать, в смысле мне. Я же вот 3-го дня Мариетту отпустил с работы пораньше, когда она меня об этом попросила. Наверняка ведь с ним побежала встречаться, а может и предаваться плотским утехам. Вот как возьму... Как разозлюсь, как устрою всем выходные рабочие дни. Я гад еще тот, с меня останется. А потом еще и шепну той же Шелестовой, кто в этом виноват. И хана Соловьевой. Ладно, что там дальше? Сообщение о том, что боги в полном составе снизошли на земли Файрола. А, ну это понятно. Остатки того уже выполненного квеста. Кстати, надо глянуть на награды, полученные за него. Я тогда этого так и не сделал. Вот еще оттуда же уведомление о том, что дриады в количестве 2 объявили меня личным врагом. А почему 2? Эйлиана и Идриса отметились, а Агина и Хильда нет? Впрочем, тут, пожалуй, объяснение есть. Агина еще тогда, до призыва богов, вела себя странновато и, похоже, вела какую-то свою игру. А что до Хильды? Она мертва. Ее укусил Апофс. Она умерла на моих глазах еще там, на поляне. И, похоже, конечной смертью. Ну и леший с ней. Чем их меньше, тем мне проще. А вот это на самом деле интересно. Богиня Тиамат вспоминала о вас, игрок Хейген, и это прошло бесследно. С того момента, как вы прочтете данное сообщение, у вас будут повышены следующие характеристики и умения. Удачливость на 7%, харизматичность на 5%, привлекательность для лиц противоположного пола, независимо от расы, на 4%. Действие данных бонусов продлится ровно 1 час. Богиня помнит о вас, игрок Хейген. Не забывайте же и вы о ней. Вот я понимаю божий промысел. Это уже что-то. Нет, не того я бога себе выбрал в покровители, не того. Кстати, вот тому зримое подтверждение. Божий гнев. Ваш повелитель-бог Витер разгневан. Вы его, первый воитель, не пали пред ним ниц и не принесли клятву верности, как должно преданному слуге. У вас есть сутки, чтобы отыскать своего бога-покровителя и вымолить у него прощение. Если же это условие не будет выполнено, то горе вам! Время пошло!» Время пошло, время ушло. Эти сутки еще в среду утром кончились. Витар в гневе. Вы так и не явились пред его очи, не молили его о пощаде, не посыпали голову пеплом. Это было большой ошибкой. Вы навеки лишаетесь поддержки бога Витара. Никогда больше он не поможет вам, как бы вы его об этом не молили. Вы навеки лишаетесь защиты бога Витара. Отныне ваша судьба принадлежит только вам. Вы навеки лишаетесь изначальной дружбы всех тех существ, которые служат ему с давних времен. Вражды у вас с ними не будет, но исчезнет и изначальная предрасположенность к вам. И помните, боги мстительны, такова их сущность. Да ну, неврастенник какой-то этот Витар. Ну не пришел, ну не пал ниц. Я бы, кстати, не стал этого делать в любом случае. Самолюбие, оно такое самолюбие. В связи с тем, что вы более не являетесь служителем бога Витара, умение «Память о Боге» не будет трансформировано в усиленное элитное умение «Мощь Бога», но при этом первоначальное умение будет вам оставлено. Из списка деяний и титулов удален титул «Служитель Бога Войны», из инвентаря удален «Штандарт Легиона Света», из инвентаря удален рог дикой охоты. А вот это обидно. Нет, титул и штандарт хрен с ними, а вот рог дикой охоты жалко. Полезные были ребята, хоть только здесь на севере, но все же. Ну и то уже хорошо, что у меня с ними до вражды дела не дошло. Это не дриады, они мне здесь в этих суровых землях такую козью рожу могли состроить. И все-таки печально потерять такую поддержку. Да и умения жалко до чертиков. Вот прямо очень. И так память о боге я использовал чаще всех других скиллов. А мощь-то еще мощнее была бы. Сори за тавтологию. Ладно, не сложилось и не сложилось. Пусть его. Зато теперь моя душенька свободна. В конфессиональном смысле, разумеется. Остальные сообщения были менее важны, хотя и более эмоциональные. В основном они принадлежали Каролине, которая сначала спрашивала, куда я подевался, потом сквернословила, потом перешла в основном на междометие. Ну, я могу ее понять, свадьба на носу. Хоть мне по-прежнему не ясно, почему ей было просто мне не позвонить. Ознакомившись с сообщениями, я еще раз глянул на мирный пейзаж вокруг и полез в сумку за свитком перемещения. Сообщение – это прекрасно, но надо добраться до почты. Она, по хорошей народной традиции, процентов на 90 будет состоять из спама, но вот в остальных 10% может попасться что-то любопытное. Так оно и вышло. Было там письмо от Сайруса, который витиевато благодарил меня за выполненное обещание и выражал уверенность в том, что по-другому случиться и не могло. Написал мне и старина Глен, лидер сынов Тараниса, наших стратегических партнеров. Выражал обеспокоенность моим отсутствием, причем внизу письма имелась приписка о том, что этот вопрос беспокоит не только его, но и Гедрона Старого. Седая ведьма в коротеньком на пару строк письме выразила удивление, что ее до сих пор не пригласили на свадьбу короля пограничья. Судя по всему, со мной она решила более не церемониться и выражать свое удовольствие или негодование напрямую, не облекая его в сложно сочиненные формы. Но самым интересным оказалось письмо от Румпеля, гнома-казначея клана Орландинос. Я-то подумал было, что речь пойдет об очередной порции ругани, связанной с той проклятой монетой, что была ему недавно послана мной в отместку за жадность. Но нет, ошибочка вышла. Игрок Хейген, клан Орландинос официально извещает вас о том, что обязательства, которые были взяты им на себя в качестве оплаты за ваши услуги, будут переданы третьему лицу. При этом вы не понесете какого-либо урона, поскольку клан, которому мы передаем свои обязательства, не уступает и даже превосходит нас в материальной, численной и боевой составляющей. Передача данных обязательств согласована с представителями администрации игры и ими акцептована. Вашего согласия в данном случае не требуется, поскольку оно не оговорено в заключенном с кланом Орландинос договоре. Представители клана Вербум Сап, которые приняли на себя обязательства перед вами, присягнули перед представителем игровой администрации в том, что ваши права не будут нарушены ни в каком виде, и надлежащая оплата будет произведена ими в полном объеме. За более подробными разъяснениями вам следует обращаться в клан Вербум Сап. Засим прощаюсь с вами в надежде на то, что более мы никогда не встретимся на игровых просторах. Румпель, официальный представитель клана Орландинос. Ну, что я могу сказать про Орландинос? Придраться не к чему. В договоре и вправду ничего такого прописано не было, потому как и самого договора не имелось. Одни устные договоренности. Хотя, если говорить, положа руку на сердце, спасибо администрации. Если бы она не была подвязана на наши отношения, то кинули бы меня эти орлы без зазрения совести. И не так, как сейчас, а по полной. Вербум Сап. Никогда таких не слышал. Так это и неудивительно, мало ли кланов в Файроле. Поживем увидим, что за Вербум Сап такой. Причем увидим скоро, так как в почте обнаружилось письмо и от них. Приветствую вас, Хейген. Должно быть, представители клана Орландинос уже известили вас о том, что именно мы будем выплачивать тот долг, который значился за ними. Сразу хочу отметить, что мы всегда платим по своим счетам, даже если эти счета выписаны и не нашей рукой. Я лично и иные представители руководства клана будут рады встретиться с вами в удобное для вас время, в наиболее подходящем для вас месте для личного знакомства и обсуждения сложившейся ситуации. С искренним почтением и наилучшими пожеланиями, Айболитка, глава клана Вербум Сап. Лаконично, но разумно. Свадьбу отгуляю, и надо будет повстречаться с этой Айболиткой и иными представителями руководства клана. В конце концов, не я должен, а мне должны. Хотя справки о них можно навести и сейчас. Чего тянуть-то? Я быстренько настрочил письмо Сайрусу, в котором сначала извинился за то, что у меня все выходит не как у людей положено, а после пригласил его на свадьбу к Лассернаху. Надеюсь, он его получит сегодня, а не на днях. А еще там на мероприятии будет Гедрон Старый, который тоже много чего знает. Какую-никакую информацию я соберу, а там и ответ можно будет написать. Вот только интересно, почему администрация так легко пошла на эту сделку? И не является ли весь этот Вербум Сап их карманным кланом? Хотя вряд ли. Слишком уж тогда опосредованная помощь выходит. Но с другой стороны, Валяев говорил, что Костик на хитрости покойного Ставроса свои придумал. Ладно, разберемся. Время есть. Мало, но есть. Кстати, отписались мне Льот и Чужестранка из Орлов. Надо думать втихаря от остальных. Попытались как-то сгладить ситуацию. Объясняли, что они против меня ничего не имеют, что это все Верорг, что мое раздолбайство претит его рациональности и прямолинейности. Но я особо в письма не вчитывался. Умерла так умерла. Как пилось в старой песне, мы странно встретились и странно разойдемся. Кстати, ни меча, что был мне обещан Льодом, ни ювелирного гарнитурчика от чужестранки я так и не дождался. Как видно, и вправду уже оказанные услуги ничего не стоят. Так, прислали 50 000 золотых компенсаций и только. Закончив с почтой, я перешел к самой приятной части мероприятия. Я поднялся в свой гостиничный номер и стал рассматривать лут, полученный за финальную часть квеста «И придут боги в Файрол». Первым делом я рассмотрел нагрудный знак «Иногда они возвращаются». Это была небольшая, но увесистая брошь, сделанная в виде лестницы без начала и конца, а также инкрустированная блескучими камешками. Красивая штука и очень-очень хорошая в плане характеристик. Их было всего 3, но каких? И настолько же эта вещь была бесполезна, в самом прямом смысле. Вот такой вот парадокс. Памятный знак «Иногда они возвращаются». Уникальный предмет, существующий в Файроле в единственном числе. Плюс 5000 к жизненной силе. Плюс 5000 к мане. 50% ко времени перезарядки всех умений. Прочность 200 000 из 200 000. Украсть, потерять, сломать невозможно. После смерти владельца не пропадает из инвентаря. При использовании устанавливает над головой владельца постоянный статус «вернувший богов». Жизнь, мана – это ладно, но 50% скидка на время перезарядки умений – это почти чит. И пролет по всем фронтам. Повесить над собой надпись с таким содержанием – все равно, что подписать себе смертный приговор. Жизни после этого не будет. Потому я повертел брошь в руках, повертел, да и убрал в сундук. Пусть лежит рядом с остальным великолепным неликвидом. Собственно, не в первый раз такое. А меч, что я в самом начале игры получил, не меньшая была издевка. Сет «Клинки Севера» оказался очень даже неплохим, но, увы, я его перерос. Он был бы хорош на уровне 75-м, но сейчас... В общем, тоже отправил в сундук. Но зато после его осмотра получил титул «Истинный собиратель», который выдавался любому, кто умудрился собрать полный сет не менее чем из 4 предметов. А вот кольцо «Божья помощь» со словами «ну хоть что-то» я сразу нацепил на палец. Кольцо «Божья помощь» – уникальный предмет. Данное кольцо было выковано одним из ушедших богов совсем накануне их исхода из Файрола. В него он вложил все то, чему учил своих последователей, весь свет и добро, жившие в его душе. Плюс 75 к мудрости, плюс 65 к силе, плюс 55 к выносливости, плюс 500 к жизненной силе, плюс 500 к мане, плюс 10% к ментальной устойчивости, плюс 5% к скорости восстановления жизненной силы и маны. Классовых ограничений по использованию данного предмета нет. Минимальный уровень для использования – 85-й. Прочность – 90 000 из 90 000. Украсть, потерять, сломать невозможно. После смерти владельца не пропадает из инвентаря. Классовых ограничений по использованию данного предмета нет. Вещь. Вот прямо вещь. Я было выставил руку вперед, чтобы полюбоваться новым приобретением, как запищала оповещалка о том, что получено новое личное сообщение, а потом еще одно, а потом еще одно и еще. Это кто же такой настырный? Интересно.